Мы столпились у дверей с кодовым замком и разглядывали панель с кнопками. Я закурил. Почему мы не спешили открывать замок? Волнение, видимо. Страшно попробовать и ошибиться. Страшно, что код не подойдет, что замок вышел из строя, что он не сработает, потому что обесточен. Мало ли. Пока не начали пробовать, есть надежда, есть варианты. А нет, это всегда нет. «Что-то здесь не так», – глубокомысленно заметил Дитрих. «Если это запирается отсюда, то помещение за дверью внутреннее, а выход там, откуда мы явились». «В общем, да, в этом есть смысл», – кивнул я. «Но за дверью аномалия, а аномалия, а не у входа, то есть у выхода. А там за дверью аномалия, слышите, счетчик заработал». «А мимо вчить?» Костик поднял руку с ПДА, похлопал аппарат. «Та ні, здох. Акумулятор сів, мабуть. І ліхтарик мій теж того скоро здохне». «Это верно. Фонарь Костика світил совсем тускло. Ну еще бы, старье, купленное по дешевке в сталкерском лагере. Сколько оно продержится? Понятно, что снаряга не первый сорт. Костик, гаси свой фонарь, побереги остаток заряда. Вандемейр, а вы посветите». Я решительно шагнул к панели замка и поглядел на бирку с кодом. Итак, 821-55-49. Я старательно придавил кнопки, делая паузы между нажатиями. Потом занес палец над вводом и выдохнул. Луч фонаря качнулся. Вандемейр кивнул. «Ну, зона, благослови». Я аккуратно прижал кнопку ввод. Секунда, другая. Мое сердце замерло, потом бубухнуло с удвоенной силой, потом еще. В стене, на которой был смонтирован в одной агрегат, что-то щелкнуло, потом лязгнуло. Вандемейр вздохнул так громко, можно сказать, взвыл. Дверь вздрогнула, металлический лязг ударил в тишине по барабанным перепонкам, словно выстрел. И дверь, зверски скрежеща, поползла в сторону. Открылось темное нутро следующего отсека, слегка подсвечено снизу холодным огнем холодца. «Зеленый щось», – пробормотал Костик. «Я давно подозревал, что холодец зеленоватый». Мы переглянулись, я кивнул Вандемейру, тот понял правильно, встал у входа и посветил. Мой-то фонарик тоже начал сдавать, так что я решил, что отключу его, как только смогу обойтись без собственного источника света. Луч фонаря Дитриха осветил крашеный пол, скользнул по просторной комнате, обозначил в темноте прямоугольные силуэты мебели вдоль стен. Вроде шкафы или стеллажи какие-то. Кажется, еще на полу топорщатся бесформенные груды тряпья. Но толком я не разглядел. Отстранил Вандемейра и сунулся в проем. Для начала меня занимала аномалия. Холодец расположился в полутора метрах от двери, посредине помещения, так что миновать его труда не составляло. Тем не менее, я кинул пару железок вправо и влево, чтобы уж совсем по правилам. Ничего, кроме холодца. Тогда я осторожно скользнул в комнату, обошел аномалию, сделал еще несколько шагов, повертел головой, чтобы луч фонаря прошелся вдоль стен. Часть шкафов имела стеклянные дверцы. Луч фонаря отражался и преломлялся в тусклых поверхностях. За стеклом просматривались склянки, колбы в пластмассовых и металлических подставках и тому подобное дребедень. «Слепой, мы можем войти?» «Ходите, и я выключу свой фонарь». «Диви, слепый, а тут також циферки». Костик показал мне вводную панель цифрового замка. Значит, в обе стороны он действует одинаково, и мы по-прежнему можем надеяться отыскать выход. Вандемейр тут же двинулся вдоль шкафов, осматривая содержимое. Потом что-то хрустнуло, Рыжий энергично выругался. Слов я не разобрал, но интонации были достаточно красноречивы. Я поспешил к ученому. «Что случилось?» «Ничего, ничего, слепой, все в порядке, просто я наступил». Луч фонаря скользнул вниз. Вандемейр стоял на белом халате, прикрывавшем груду костей. Бесформенные холмики вдоль стен были слевшими мертвецами. Кости и белые халаты. Дитрих топтался по человеческим останкам. «Может, далі підемо?» – предложил Костик. «Щось мені тут не подобається. І шкварчить так неприємно». «Мне тоже не нравятся звуки, которые издает холодец». В дальнем конце зала имелся проем, но дверей не было, просто прямоугольный выход. Туда мы и двинули, потому что других вариантов нам не предлагалось. Я не стал спрашивать, есть ли эти помещения на плане и что ждет впереди. Проще пройти и увидеть собственными глазами. Меня слегка обнадеживал тот факт, что бюреры сюда не забредали, но с другой стороны, получается, и выхода впереди не предвидится. Странно как-то все это выглядит, но бюреров здесь не было, это точно. Они бы все испакостили, шкафы бы разворотили и черепа растащили в эстетических целях. За комнатой со шкафами был короткий коридор, в конце снова дверь с цифровым замком. Я попробовал прежний код, 82-155-49. Тишина. Вот же ж зараза. Ладно. Я полез в карман, поковырялся среди разнообразных артефактов и выудил другую бирку из владения контролера. «Вы полагаете, подойдет?» Для порядка осведомился Вандемейр. Я пожал плечами. Что ответить? Ничего лучшего у нас не имелось. В который раз? И Дитрих мог бы не спрашивать, просто молчание становилось тягостным. Поэтому мы то и дело отыскивали повод что-то сказать. «Итак, разыгрывается лот номер 2», — объявил я. «Или не лот. В общем, у нас имеется номер 780-146. Нам нужна последняя цифра. Какие будут предложения? Делайте ваши ставки, господа». «Не надо, слепой», — попросил Дитрих. «Просто набирайте подряд от 0 до 9». «Не тягни, роби, що кажуть», — поддакнул Костик. «Опять все против меня», — устало констатировал я. И приступил. 0 — мимо. 1 — мимо. С каждой неудачной попыткой я волновался все сильнее. В голове уже роились предположения, как поступить дальше, если замок не сработает после 10 попыток. Можно возвращаться к мертвому бюреру и повторить этажом ниже. Можно даже попытаться выйти к главной галерее, но моя капризная богиня не подвела и в этот раз. Правда, напоследок кокетка напомнила себе, потому что сработал замок только на самой последней попытке, когда я набрал цифру 9. 780-14-69. Эта удача подмигнула, чтоб не забывал чтить 40-градусными жертвами, наверное. Не забуду, о величайшее. Но как бы там ни было, на 10-й попытке раздалось знакомое клацанье, металлический стук и, наконец, скрежет. Душераздирающий стон, который издала отворившаяся дверь, показался мне чудеснейшей музыкой в мире. Хотя я не знал, что ждет по ту сторону, но после того, как сработал случайно найденный код, сразу захотелось верить. Теперь все будет хорошо. Ведь что такое судьба? Костик мог бы не подобрать сломанный брелок, я мог бы бросить его в электро или холодец. Да и контролер мог бы вышвырнуть несъедобную цацку куда угодно. Так нет, чудо произошло. Это ведь чудо. Я осторожно глянул распахнувшийся проем. Вандемейр стоял сзади, и свет его фонарика лился над моим плечом. В этом рассеянном сиянии я видел все те же бетонные стены, гладкий пол, довольно длинный коридор. Фонаря Дитриха не хватало, чтобы осветить всю кишку до конца. Но я видел вдалеке светлое пятно, там поворот. И за углом имеется освещение. Далеко определить природу света я не мог. Но свет был, это точно. «Вандемейр», – прошептал я, – «вы видите?» «Да», – так же тихо ответил Рыжий, – «светится». «Вандемейр, какого оно цвета?» «Красного. Это закат». Боясь поверить собственным надеждам, я приготовил ПММ и медленно двинулся по коридору. Зона доводит некоторые привычки до автоматизма. Если впереди выход на поверхность, значит там могут подстерегать любые опасности. И я, не задумываясь, беру оружие на изготовку. Не знаю, почувствовал ли Костик то же самое или просто заметил мой жест, но и он лязгнул затвором калаша. Шаг за шагом я двигался по коридору. Свечение в конце тоннеля все ближе и ближе. Уже видно, что мы приближаемся к перекрестку. Другой, точно такой же коридор, пересекается с нашим под прямым углом. Свет поступает слева. Больше я не мог сдерживаться, ускорил шаг, едва не бежал, хотя в зоне это не дело. Зона учит ходить медленно. Но я столько терпел, мне так осточертели проклятые подземелья, хотелось воздуха, хотелось неба над головой, хотелось нормального света.